Айзек Азимов. Я в Марсапорте, без Хильды. Все началось как сон. Я ничего не организовывал, ни к чему не притрагивался. Просто смотрел, как все делается само собою. Может, уже тогда мне следовало ощутить приближение катастрофы. Началось все с моего обычного месячного перерыва между заданиями. Месяц на задании и месяц отдыха. Таково обыкновение галактической службы. Я добрался до Марсапорта, где нужно было 3 дня ждать короткого рейса на Землю. Обычно Хильда, боже, благослови ее, лучшей жены не было никогда, ждала бы меня здесь, и мы спокойно и прекрасно провели бы время. Правда, Марсапорт — дьявольская дыра и не подходит для прекрасного проведения времени. Но как это объяснить Хильде? Но на этот раз моя теща, боже, благослови ее для разнобразия, заболела за 2 дня до того, как я достиг Марсапорта, и в ночь перед посадкой я получил космограмму от Хильды. Она сообщила мне, что останется на Земле с матерью и на этот раз не встретит меня. Я ответил выражениями любви и сожаления, а также искренним выражением тревоги по поводу ее матери, а потом была посадка, и вот я здесь. Я в Марсапорте без Хильды. Пока все еще ничего не понимаете. Пока только рама от картины, кости женщины. Надо нанести цветные линии на холст, нарастить кожу и плоть на кости. Поэтому я позвонил Флоре. Флора — это редкий эпизод из прошлого, и с этой целью использовал видеобудку. Черт возьми, все расходы вперед на полной скорости! Я считал, что 10 к 1 ее на месте не окажется. Она занята, ее видеофон отключен, она умерла наконец-таки. Но она оказалась на месте, видеофон не отключен, и она совсем не выглядела мертвой. Выглядела она лучше, чем когда бы то ни было. Возраст не может изменить ее бесконечного разнообразия. И одежда, которая на ней была, вернее, которой на ней почти не было, помогала этому. «Рада ли она мне?» Она воскликнула. «Макс, сколько лет прошло?» «Знаю, Флора. Свободна ли ты? Потому что, угадай, я в Марсапорте без Хильды». Она снова воскликнула. «Замечательно, так иди же ко мне». Я вытаращил глаза, это уж слишком. «Ты что, хочешь сказать, что ты свободна?» Вы должны понять, что Флора не бывает свободна без предварительной договоренности, такая уж она красотка. Она ответила. «Ну, у меня есть одно не очень важное свидание, Макс. Но я об этом позабочусь, приходи немедленно». «Иду», — счастливо ответил я. «Флора такая девушка. Вот что я вам скажу. В ее квартире марсианское тяготение 0,4 земного. Машина, избавляющая от марсианской псевдогравитации, дорого стоит, конечно же. Но, говорю вам, дело того заслуживает. Оплатить ей никогда не было трудно. Если вы когда-нибудь держали в объятиях девушку при тяготении в 0,4 земного, вам объяснения не нужны. А если не держали, мне вас жаль. Тут никакие объяснения не помогут. А еще говорят о ходьбе по облакам. Имейте в виду, девушка должна знать, как управляться в низкой гравитации. Флора знала. О себе я не говорю, сами понимаете, но Флора не стала просто бы так приглашать меня к себе, срывая другие свидания, даже если бы была свободна. Но она никогда не бывает свободна. Я закончил разговор. Только перспектива увидеть ее во плоти, и в какой плоти, заставила меня стереть изображение с экрана так быстро. Я вышел из будки. И именно в этот момент, в это самое мгновение, первый порыв катастрофы долетел до меня. Первым порывом оказалась лысина отвратительного Рога Кринтона из марсианского отделения. Лысина эта возвышалась над бледно-голубыми глазами, бледно-желтым лицом и светло-каштановыми усами. Тот самый Рог Кринтон со славянской линии предков, о котором все, кто занят полевой работой, думают, что его второе имя — сукин сын. Я не встал на четвереньки и не стал биться лбом об пол, потому что отпуск мой начался в ту минуту, как я сошел с корабля. Со своей обычной вежливостью я сказал: «Какого дьявола тебе нужно? Я спешу, у меня свидание». Он ответил: «У тебя свидание со мной. Есть небольшая работенка». Я вслух рассмеялся и со всеми анатомическими подробностями указал, куда он может отправиться со своей работенкой. Я даже предложил помочь деревянным молотом. Я сказал: «Я в отпуске, приятель». Он ответил: «Тревога первой степени, приятель». Что означает «никаких отпусков» и все прочее. Я не верил своим ушам. «Это же вздор, Рок, имей сердце! У меня у самого тревога первой степени!» «Ничего подобного». «Ну, Рок!» — взмолился я. «Неужели больше никого нет? Кого угодно?» «Ты единственный агент класса А на Марсе». «Так пошли на Землю, в штаб-квартире агенты валяются грудами». «Нужно закончить до 11 утра». «А в чем дело? У тебя нет 3 часов?» Я почесал в голове. «Этот парень просто не знает», — я сказал. «Мне нужно позвонить». Подошел к будке, посмотрел на него и сказал: «Разговор личный». Флора снова засверкала на экране, как мираж на астероиде. Она спросила: «Что-нибудь случилось, Макс? Не говори, что что-то случилось, я отменила все свои встречи». Я сказал: «Флора, деточка, я буду, обязательно буду, но тут подвернулась одна вещь». Она обиженным тоном задала естественный вопрос, и я ответил: «Нет-нет, не другая девушка. Когда ты в городе, никаких других девушек быть не может. Особи женского пола возможно, но не девушка. Детка, милая, это дело. Подожди немного, я быстро». Она сказала «ну ладно», но сказала таким тоном, будто не все ладно, и у меня появилось дурное предчувствие. Я вышел из будки и сказал: «Ну хорошо, Рок, сукин сын, что за месиво ты для меня приготовил?» Мы пошли в бар Космопорта и взяли изолированную кабину. Он сказал: «Антарестский гигант прибывает с Сириуса через 30 минут, 8 по местному времени». «Прекрасно. Среди прочих пассажиров сойдут 3 и будут ждать пожирателя пространства. Он приходит с Земли в 11 и сразу вслед за этим отправляется к Капелле. 3 взойдут на борт пожирателя пространства и окажутся вне нашей юрисдикции». «Ну и что?» «Между 8 и 11 они будут находиться в особой комнате ожидания, и ты будешь с ними. У меня есть их объемное изображение, ты их узнаешь, и будешь знать, кто есть кто. Между 8 и 11 ты должен решить, кто из них проносит контрабанду». «А что за контрабанда?» «Худшая из возможных. Видоизмененный спейсалин». «Видоизмененный спейсалин». Он меня поразил. Я знал, что такое спейсалин. Если вам приходилось совершать космические перелеты, вы тоже знаете. А если вы никогда не покидали Землю, скажу, что абсолютно все нуждаются в нем в первом полете. Почти все в первых 10 полетах, и очень многие вообще в каждом полете. Без него головокружение, связанное с невесомостью, кошмары, постоянные психозы. А с ним ничего, вы просто не замечаете. И он не вызывает привыкания, у него нет никаких побочных эффектов. Спейсалин идеален, необходим, незаменим. Если сомневаетесь, примите спейсалин. Рок сказал: «Совершенно верно. Видоизмененный спейсалин. Его можно химически изменить, реакция простая. Может быть проведена в любом подвале, и он превращается в наркотик сильнейшего действия. Вызывает привыкание после первого же приема, наравне с самыми опасными алкалоидами». «И мы только что это узнали?» «Нет, служба давно это знает, и мы удерживали эти сведения от распространения. И нам всякий раз удавалось. Но на этот раз дело зашло слишком далеко». «Каким таким образом?» «Один из этих 3, которые делают здесь пересадку, несет видоизмененный спейсалин на себе. Химики в системе Капелла за пределами Федерации, они проанализируют его и найдут способ синтеза. и нам либо придется бороться с самой большой угрозой наркотиков, либо запретить сам источник». «А, ты имеешь в виду Спейсалин?» «Да. А запрет Спейсалина — это запрет на космические полеты». Я решил перейти к делу. «И у кого же из них троих этот наркотик?» Рок противно улыбнулся. «Если бы мы знали, зачем нам тогда ты? Тебе придется это узнать самому». «Ты что, хочешь, чтобы я занимался грязной работой? Обыскивал их?» «Только дотронься до одного из них, и тебе срежут волосы по самую гортань. Каждый из троих — большой человек на своей планете. Это Эдвард Харпонастер, Иоаким Липски и Андиаму Ферруччи, ну?» «Он прав. Обо всех троих я слышал. Вероятно, вы тоже. Влиятельные, очень влиятельные люди, и ни одного нельзя тронуть без веских доказательств». Я сказал: «Неужели кто-нибудь из них свяжется с таким грязным делом?» «Дело идет о триллионах», — ответил Рок. «А это значит, что любой из троих может. И один из них уже связался, потому что Джек Хок успел узнать это, прежде чем его убили». «Джек Хок убит?» «Да. И один из этих троих организовывал убийство. Тебе предстоит узнать, который именно. Покажи нам пальцем до 11, и тебя ждет повышение, увеличение платы, достойная дань памяти бедного Джека Хока и спасения галактики. Но если ты укажешь не на того, осложнение межгалактической ситуации, а ты окажешься в черных списках отсюда до Антареса». Я спросил: «А если я ни на кого не укажу?» «Все равно, что укажешь не на того во всем, что касается службы». «Я должен назвать одного, причем назвать правильно, или мне вручат собственную голову, так?» «Нарезанную ломтиками. А ты начинаешь меня понимать, Макс». Всю жизнь Рок Кринтон казался мне противным, но никогда настолько противным. Единственное мое утешение заключалось в том, что он тоже женат, и жена его весь год живет в Марсапорте. И он этого заслуживает. Может быть, я жесток к нему, но заслуживает. Как только Рок отошел, я позвонил Флоре. Она сказала: «Да». Магнитные швы на ее платье разошлись, насколько нужно, а голос звучал так же очаровательно, как она выглядела. Я ответил: «Детка милая, я не могу говорить об этом, но мне придется это сделать. Разделаюсь как можно быстрее, даже если для этого мне придется проплыть по Большому каналу до самой полярной шапки в одном нижнем белье, понимаешь? Даже если придется сорвать Фобос с неба, даже если нужно будет разрубить себя на кусочки и каждый кусочек отправить тебе почтой». «Ну, если бы я знала, что придется ждать...» Я моргнул. «Ну, она не тот тип, что отзывается на поэзию. Она действует. Но если меня ждет плавание на волнах низкого тяготения в море жасминового аромата с флорой, я думаю, поэзия тут не обязательна». Я настойчиво сказал: «Подожди, Флора, я быстро». Я был раздражен, но пока еще не беспокоился. Не успел Рок отойти, как я уже сообразил, как отличить виновного от остальных. Это очень легко. Следовало бы позвать Рога обратно и сказать ему, но нет закона против того, чтобы самому получать яйца в пиво и кислород в воздух. У меня это займет 5 минут, и я отправлюсь к Флоре. Ну, чуть задержусь, зато с повышением по службе, с увеличенным жалованием и с слюнявыми поцелуями от службы в каждую щеку. Видите ли, дело вот в чем. Крупные промышленники путешествуют в космосе нечасто, обычно используют трансвидео. Отправляясь на какие-нибудь сверхвысокие межзвездные конференции, как, вероятно, эти трое, они принимают Спейсалин. Во-первых, у них нет достаточного опыта космических полетов, чтобы обойтись без него. А во-вторых, Спейсалин очень дорог, а промышленники предпочитают пользоваться дорогими средствами. Я знаю их психологию. Так что двое будут под действием Спейсалина. А вот тот, что с контрабандой, не рискнет, даже рискуя космической болезнью. Под влиянием Спейсалина он все выболтает. Он должен сохранить контроль над собою. Все очень просто. Антарский гигант пришел вовремя. Первым ввели Липски, У него толстые красные губы, круглые щеки и начинающие сидеть волосы. Он взглянул на меня и сел. Ничего. Он под воздействием спейсалина. Я сказал: «Добрый вечер, сэр». Он сонным голосом ответил: «Серпантиновая панама согреет сердце на чашку кофе». Так действует спейсалин. Мозг этого человека отпущен на свободу. Последний слог вызывает свободные ассоциации. Следующим вошел Андиамо Ферруччи. Черные усы, длинная и навощенная смуглая кожа, лицо в оспинах, он сел. Я спросил: «Хорошо добрались?» Он ответил: «Лис легче фантастических штук жуткой стаи птиц». Липский подхватил: «Птиц, львиц, книг за миг для всех». Я улыбнулся. Остается Харпонестер. Я сжал в одной руке игольчатый пистолет, а в другой — магнитные наручники. И тут вошел Харпонестер, худой, с обтянутой кожей, и хоть и почти лысый, но значительно моложе, чем выглядит на своих трехмерных снимках. И накачан спейсалином по жабры. Я сказал: «Черт возьми». Харпонестер ответил: «Мисс Альфа, а вы сказали в последние дали». Ферруччи: «Дали сняли, спорная территория шла домой дорогой». Липский: «Дорогой дорогой, под дугой, гордо, лорда». Я переводил взгляд с одного на другого. А они все более короткими периодами продолжали нести чепуху, пока не смолкли. Мне было, конечно, ясно. Один из них играет. Он все продумал заранее и понял, что если не примет спейсалин, то окажется под подозрением. Может быть, он подкупил врача, вводившего раствор, или избежал этого каким-то другим способом. Один из них играет, это не так трудно. В субэфире регулярно идут комедии о спейсалине. Поразительно, как свободно при этом можно обращаться с кодексом морали. Да вы и сами их слышали. Я смотрел на них и услышал, как внутренний голос спрашивает: «Ну и как же ты укажешь пальцем на виновного?» Уже 8:30, и на карте моя работа, моя репутация и моя голова, которая как-то неуверенно сидит на шее. Я отложил все это на потом и подумал о Флоре. Она не будет ждать меня вечно. Кстати, очень вероятно, что и полчаса не станет ждать. Интересно, можно ли соблюдать свободные ассоциации, если я заведу их на опасную территорию? Я сказал: «Ковер здесь как травка». Липски: «Травка из-под земли, ли-ли-ли». Ферруччи: «Ли, ветер, ли, снег неправедный, в Канзасе по колено». Харпонестер: «Но... солнце спасти навсегда, борода». Липски: «Да, достаточно». Ферруччи: «Точно». Харпонестер: «Но». Несколько выдохов, и они иссякли. Я попробовал снова, не забывая об осторожности. Они запомнят все, что я скажу, и слова мои должны быть совершенно невинными. Я сказал: «Прекрасная космическая линия». Ферруччи: «Линия тигров и слонов, полная холмов». Я прервал его, глядя на Харпонестера. «Прекрасная космическая линия». «Линия в постель, петель не стоит в этот день, как тень». Я снова прервал его, глядя на Липски. «Прекрасная космическая линия». «Линия, коления, то же, что всегда, и да». Кто-то подхватил: «Да, больность записала». «Сало и обед». «Бедный человек». «Век». Я попробовал еще несколько раз и ничего не получил. Обманщик, должно быть, немало попрактиковался, или же у него прирожденный талант к свободным ассоциациям. Он не напрягал мозг, позволил словам выходить свободно. И он прекрасно знал, что мне нужно. Если травка меня не выдала, то трижды повторенные космические линии выдали точно. Так что он знает и издевается надо мной. Все три произнесли нечто, что можно истолковать как внутреннее чувство вины. Травка из-под земли, неправедный снег, солнце спасти навсегда и тому подобное. Двое говорили это случайно, сами не зная почему, а третий забавлялся. Как же мне найти этого третьего? Меня охватил приступ ненависти к нему, пальцы задрожали. Ублюдок собирается разрушить галактику, хуже того, он не дает мне добраться до Флоры. Я мог начать обыскивать их. Те двое, что под действием Спейсалина, не станут меня останавливать. Сейчас они ничего не испытывают, ни страха, ни ненависти, ни беспокойства, ни страсти, ни желания защититься. Если хоть один сделает малейшую попытку сопротивления, я буду знать своего человека. Но невинные все будут помнить. Я вздохнул. Конечно, преступника я обнаружу, но потом буду так близок к вырезанию печени, как никто из людей. Всю службу перетрясут, вонь поднимется на всю галактику, и в поднявшейся суматохе тайна Спейсалина все равно ускользнет. Конечно, преступник может оказаться и первым. Один шанс из трех. У меня всего один, и только у Господа все три. Черт возьми, что-то заставило их опять, а Спейсалин-то заразителен. Я отчаянно посмотрел на часы. 9:15. Куда к дьяволу уходит время? Боже, дьявол, Флора! Выбора у меня нет. Я вышел, чтобы еще раз позвонить Флоре. Быстро позвонить, понимаете, чтобы напомнить о себе, если она уже не забыла. Я говорил себе, она не ответит. Я старался подготовиться к этому. Есть и другие девушки, есть и другие. Дьявольщина же, нет никаких других девушек. Если бы Хильда ждала меня в космопорту, я бы не вспомнил о Флоре, и все это было бы неважно. Но я в Марсопорте без Хильды, у меня свидание с Флорой и ее телом. Это значило полные руки всего, что может быть мягким, ароматным и крепким. С Флорой и ее комнатами с низким тяготением, где будто плывешь в океане, приправленный шампанским меренги. Сигнал все продолжался и продолжался, и я не смел повесить трубку. «Ответ!» «Да-да, ответ!» Она ответила, сказала. «Это ты?» «Ну, конечно, сердечко, кто же еще?» «А множество из тех, что приходят». «Всего лишь небольшое дело, милая». «Какое дело? Пластон кому?» Я подумал, чему обязан этим упоминанием о пластоне. Потом вспомнил. Когда-то я сказал ей, что торгую пластоном. В тот раз я привез ей в подарок пластоновую ночную сорочку. Воспоминания о ней вызвали у меня боль в таком месте, где мне не хотелось бы ощущать боль. Я сказал, «Послушай, дай мне еще полчаса». Глаза ее стали влажными. «Я сижу тут одна». «Я быстро». Чтобы показать вам, в каком я был отчаянии, скажу, что раздумывал над путями, которые могли привести только к драгоценностям, хотя и ценной бреши в бюджете. А для проницательного взгляда Хильды это будет все равно, что туманность, конская голова на фоне Млечного Пути. Она сказала, «У меня было назначено свидание, и я его отменила». Я возразил, «Ты ведь сказала, что это не очень важное свидание». Она закричала, «Не очень важное свидание». Но именно так она и сказала. «Впрочем, если ты прав, в споре женщина это еще хуже. Разве я не знаю?» «Он мне обещал имение на Земле». Она все продолжала говорить об этом имении на Земле. В Марсопорте нет девушки, которая не ждала бы имения на Земле, а количество получивших такие имения можно пересчитать по шестым пальцам на руках. Но надежда вечно жива в груди человека, а у Флоры для нее там много места. Я пытался остановить ее. Бросал ей сладких и деток, пока можно было подумать, что все пчелы на земле забеременеют. Никакого толка. Наконец она сказала. «И вот я сижу одна и никого рядом. И как ты думаешь, что будет с моей репутацией?» Что же, она права. Я чувствовал себя последним подонком в галактике. Если станет известно, что она простаивает, начнут говорить, что она утратила хватку, а такие разговоры могут прикончить девушку. Я вернулся в комнату ожидания. Стюарт, стоявший у дверей, приветствовал меня. Я посмотрел на троих промышленников и подумал, в каком порядке стал бы душить их до смерти, если бы получил соответствующий приказ. Первым, наверное, Харпонастера. У него тощая жилистая шея. Ее легко охватить руками, а большие пальцы удобно лягут на кадык. Это меня подбодрило, и я по привычке воскликнул. «Здорово!» Это тут же привело их в действие. Ферруччи сказал: «Здорово, носы пролили воду в снег!» Харпонастер с тощей шеей добавил: «Негры, негры не станут опарировать котов!» Липский сказал: «Котов, мотов, стукотов, готов!» «Готов, пьяница, пока!» «Пока к пройти в Чикаго?» «Говорите». «Варите». «Те?» Молчание. Они смотрели на меня. Я смотрел на них. Они лишены эмоций, вернее, двое из них лишены и ни о чем не думают, а время проходит. Я смотрел на них и думал о Флоре. Мне пришло в голову, что я не могу потерять то, что уже потерял. Можно поговорить о ней. Я сказал: «Джентльмены, в этом городе есть девушка, имя которой я не стану упоминать, не желая ее скомпрометировать. Позвольте мне описать ее вам, джентльмены». И я начал. Последние два часа настолько взвели меня, что в моем описании Флоры звучала поэзия, скрывающаяся в неведомом источнике мужской силы в глубинах моего подсознания. Они сидели застыв, как будто слушали, и даже почти не прерывали. В людях под влиянием спейсалина просыпается вежливость. Они молчат, пока говорит кто-то другой. Поэтому и говорят по очереди. Конечно, временами я замолкал, слишком уж возбуждающая тема, и тогда кто-нибудь из них получал возможность вставить 2-3 слова, прежде чем я мог собраться с силами и продолжать. «Пикник с шампанским и боли в ящике столетий. Круглые, как тысячи берегов. Высокий и передний леопард». Я заставлял их смолкнуть и продолжал. «У этой молодой леди, джентльмены», — сказал я, — «в квартире установка пониженного тяготения. Вы можете спросить, зачем это? Я расскажу вам, потому что если у вас не было случая провести вечер с лучшей девушкой Марсапорта, вы и представить себе не можете». Но я старался дать им такую возможность. Я говорил так, что они оказались там. Все это они запомнят, но я сомневался, что впоследствии кто-нибудь из них будет возражать. Наоборот, вероятно, спросят у меня номер телефона. Я продолжал с любовью, с тщательным описанием подробностей, с печалью в голосе, и тут громкоговоритель объявил о прибытии пожирателя пространства. И все. Я громко сказал: «Вставайте, джентльмены». Они одновременно встали, посмотрели на дверь, двинулись к ней. И когда Ферруччи проходил мимо меня, я похлопал его по плечу и сказал: «Не ты, гнусный мошенник». И мой магнитный наручник сомкнулся вокруг его запястья, прежде чем он сумел перевести дыхание. Ферруччи сопротивлялся как демон. Он не был под влиянием спейсалина. Измененный спейсалин нашли в маленьких телесного цвета ампулах, прикрепленных с внутренней стороны к его бедрам. Даже волосы поверх начесаны. Ничего не видно, можно только найти на ощупь, да и то с помощью ножа. Потом Рок Кринтон, улыбаясь и обезумев от облегчения, крепко ухватил меня за лацкан. «Как ты это сделал? Что его выдало?» Я сказал, стараясь высвободиться. Один из них симулировал воздействие спейсалина. Я был в этом уверен, и я рассказал им. Тут я проявил осторожность. Подробности не дело этого типа. В общем, рассказал неприличные анекдоты, и двое из них никак не реагировали. Значит, они под спейсалином. Но Ферруччи начал дышать быстрее. На лбу его появилась испарина. Я исполнял очень драматично, и он реагировал на это. Значит, он не под спейсалином. И когда все встали и направились к кораблю, я уже знал нашего человека и остановил его. «А теперь не отпустишь ли ты меня?» Он выпустил меня, и я чуть не упал. Я уже собирался уйти, ноги мои без приказа рыли землю, но я повернулся. «Эй, Рок», — сказал я, — «можешь выписать мне чек на 1000 кредитов, так чтобы это не отразилось в записях тех, что идут в службу?» И только тут я понял, что он спятил от облегчения и благодарности, потому что он ответил. «Конечно, Макс, конечно, если хочешь 10 000 кредитов». «Хочу», — сказал я. «Хочу, хочу». Он заполнил официальный чек службы на 10 000 кредитов. А это все равно, что наличные в доброй половине галактики. Он улыбался, отдавая мне чек, и можете представить себе, как я улыбался, получая его. Как он собирался отчитываться, его дело. А для меня важно, что не нужно будет отчитываться перед Хильдой. В последний раз я звоню из будки Флори. Я не смел ждать, пока приду к ней. Дополнительные полчаса могут дать ей время уйти кому-нибудь другому, если она еще не ушла. Ну ответь же, ответь, ответь, от... Она ответила. Но одета была для выхода. Собирается уходить, и минуты через две я бы ее уже не застал. «Я ухожу», — объявила она. «Некоторые мужчины умеют соблюдать приличие, и не желаю больше тебя слышать, не желаю тебя видеть. Вы мне сделаете большое одолжение, мистер, как вас там, если забудете номер моего телефона и никогда не будете осквернять...» Я ничего не сказал. Просто стоял, сдерживая дыхание, и держал чек так, чтобы она могла его увидеть. Просто держал. При слове «осквернять» она разглядела. Не очень образованная девушка, но 10 000 кредитов читает быстрее, чем любой выпускник колледжа во всей Солнечной системе. Она сказала. «Макс, это мне?» «Все тебе, детка», — ответил я. «Я тебе говорил, что у меня небольшое дело, я хотел тебя удивить». «О, Макс, какой ты милый. Я на самом деле не сержусь, я просто шутила. Ну, приходи же ко мне». Она сбросила пальто, а Флора делает это очень выразительно. «А как же твое свидание?» «Я ведь сказала, что шутила», — ответила она. Опустив пальто на пол, она взялась за брошь, которая, казалось, удерживает всю ее остальную одежду. «Я иду», — слабым голосом сказал я. «И со всеми этими кредитами», — напомнила она. Я отсоединился, вышел из будки и, наконец, освободился. По-настоящему освободился. И услышал сзади свое имя. «Макс! Макс!» Кто-то бежал ко мне. «Рок Кринтон сказал, что я найду тебя здесь. Маме лучше, и я получила специальный доступ на пожирателя пространства. И что это за 10 000 кредитов?» Я не стал поворачиваться, сказал. «Здравствуй, Хильда». Стоял как камень. Потом повернулся и сделал самое трудное дело в своей проклятой, никчемной космической жизни. Улыбнулся.